С одной стороны, была надежда, что допрошенный пленник прольет хоть какой-то свет на обстоятельства произошедшего, а еще лучше, прямо укажет на крота в рядах наших войск и мне не придется марать руки, но, увы, этим влажным мечтам сбыться было не суждено. Вторая же сторона медали предлагала предоставить во всем разбираться прибывшему в часть отделу контрразведки. Но найдут ли, а сколько наших парней до тех пор успеет отправить на тот свет этот подлый гад? «Малый, а чё у тебя морда лица такая кислая?» — неожиданно бросил мне в лицо остановившийся напротив сержант, отвлекая от важных мыслей. Высокий, жилистый, наголо побритый, он навис надо мной как коршун над своей добычей. Младший сержант Самсонов буравил меня взглядом, изучая реакцию и ярко транслируя готовность к действию. Много грубых и остроумных ответов промелькнуло в эту секунду в голове, но наспех подумав, я решил раньше времени ни с кем отношения не портить. «Бабушкины пирожки вспомнил, господин младший сержант», — отозвался я, коротко улыбнувшись. «Пирожки – это хорошо, может даже удастся вернуться домой и вновь их попробовать, если будешь опыт старших боевых товарищей перенимать», — отходя от меня громко бросил Самсонов. «И запомните, главное здесь – это дисциплина». Когда наконец-то закончился вводный инструктаж наших дедов, под конец перешедший в откровенную болтовню, и прозвучала команда «отбой», все спешно разлеглись по койкам. Я же, выждав чуть больше часа, пока мои сослуживцы уснут, дал команду бесовке вытащить меня за пределы лагеря. Для этого пришлось одеться и якобы под предлогом выйти по нужде, покинуть нашу палатку. «Какие планы, господин?» — неожиданно оживился Аластер. «Бес, в целом, особенно на фоне своих коллег, казался мне более эмоциональным, общительным и даже болтливым. Как к этому относиться, я пока не решил, но раз его любопытство на текущий момент не перешагивало грань навязчивости и делу не вредило, беседу я поддерживал. Будем причинять справедливость, Алик». «Это как?» — смутился демон. «Увидишь». Едва сдерживая рвотные позывы после довольно-таки продолжительного путешествия по изнанке, я прежде всего сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чередуя их между собой, и только потом дал себе оглядеться по сторонам. Мы вернулись в сторону Можаевки, в километре от которой была размещена воинская часть, где проходила моя учебка. Это был густой темный ночной лес, всего в 200 километрах от линии фронта, оказаться в котором без оружия и дара являлось явно не самой лучшей идеей. С другой стороны, антураж, как говорится, самое то, что для моей задумки было крайне важно. «Тащи его сюда, только не вздумай выдергивать у всех на глазах. А ты, Кали, рой яму». Уже через 10 минут, в метровой яме под моими ногами, неподвижной куклой со связанными за спиной руками, лежал человек. Правда, человеком-то я его, собственно, ввиду его невысоких моральных качеств, считал с большой натяжкой. Но с точки зрения биологии, мы все же были одного вида. «Развяжи ему рот». Параллельно тому, как повязка слетела, офицер стал приходить в себя, испуганно оглядываясь по сторонам. Но так как обзор у него был весьма ограничен, увидеть, кроме грунтовых стен собственной могилы и темных туч на небе, ему толком ничего и не удалось. «Закапывай». Достаточно громко, чтобы пленник услышал, прозвучал второй мой приказ, и спустя пару мгновений, лопата за лопатой на него вниз полетела земля. «А-а-а, какого чербыха-быха-пхуя, перестаньте!» — выплевывая изо рта грязь и извиваясь на дне ямы, стал кричать военный. Но я молчал, а Аластер не останавливался, продолжая сбрасывать вниз землю, периодически лопату другую намеренно рассыпая на лицо предателя, тем самым вызывая у него очередную волну паники. «Хватит, пожалуйста, быха-пхуя! Что вам, быхапефуе, надо?» Продолжая игнорировать мольбы офицера, демон всей своей темной душой наслаждался происходящим процессом. Я же, в свою очередь, тоже спокойно наблюдал, терпеливо дожидаясь нужного момента. Он наступил только через несколько минут, ввиду намеренной неспешности беса, явно растягивающего свое удовольствие. Остановив его взмахом руки, я присел над ямой и, наклонившись вниз, стряхнул с лица выявленного предателя землю, тем самым позволяя тому вновь получить доступ к воздуху. К этой минуте все его тело уже находилось под землей, и только голова, точнее часть лица и левое ухо, оставались на виду. «Как давно работаешь на врага?» В другой ситуации, плачевный вид этого офицера мог бы кого-нибудь разжалобить. Но сейчас, когда я точно знал, что благодаря этому уроду на тот свет едва не отправилась целая сотня молодых пацанов. В общем, если бы он стал молчать или юлить, то гнить бы ему в этой сырой земле без грамма моих сожалений и угрызений совести. Правда, Семен Гаврилов, как он мне представился, все же предпочел жить, и прекрасно прочувствовав ситуацию и мою решительность, стал говорить, едва не захлебываясь при этом слезами. Месяц, только месяц. Каким образом происходила передача данных? Прикрыв глаза и вместе с тем контролируя вспыхивающую в душе ярость, продолжил я допрос. Через мессенджеры, из дома отправлял. Телефон где? В квартире. Адрес? Пока жадно глотавший воздух пленник отвечал на вопрос, я пересекся взглядом с Кали, которая меня быстро поняла и безмолвно кивнув, тут же развоплотилась. Сколько тебе за это платили? По-разному. Уже более спокойно бросил офицер, безуспешно пытаясь оглянуться назад на мой голос, бросив ему на лицо пару горстей земли, что моментально заставило пленника вновь запаниковать, я, добавив стали в голос, пригрозил, могу еще лопатой по зубам треснуть, в зависимости от ценности информации. Быстро опомнился мужчина, сплевывая землю, чем точнее и полезнее сведения, тем больше денег, так сказали, я всего два раза успел поработать с ними. По-твоему, это работа? Вздохнул я. И сколько заплатили за недавний слив информации по колонне с новобранцами? 1 000 000 рублей. Без заминок ответил мужчина. 1 000 000 рублей за жизни целой сотни пацанов. Угрюмо бросил я, ощущая в груди вспыхивающий огонь. Но ведь обошлось же. Все живы. Будто бы ему было до этого дела, воскликнул офицер. Не твоими молитвами, Семен, не твоими. Буркнул под нос я, вставая с места и отходя в сторону. Мгновенно сбоку меня оказался Аластер, с легкой ноткой предвкушения во взгляде изучающий мое лицо. Просто закопать его или прикажете обеспечить ублюдку более мучительную смерть? Выкапывай, рот завяжи, не убивай. Неспешно озвучил я приказ, изучая взгляд демона в ответ. Но, а как же ваше причинять справедливость? Искренне недоумевая, расстроенно бросил Аластер. Мы в моей команде стараемся контролировать свою жестокость. Советую привыкать, твердо произнес я, уперевшись взглядом в демона. Как скажете, господин, раздосадованно ответил бес и учтиво кивнув, направился выполнять приказ. Еще через минуту рядом появилась Кали с телефоном в руках. Заставив Гаврилова сообщить мне код блокировки, я скопировал на его смартфон видео минувшего допроса и кивнув бесовке, отдал ей приказ перенести продавшегося связиста прямо под дверь офицерам контрразведки, которые буквально в данную минуту шерстили обе воинские части. Советую на допросе быть максимально полезным и рассказать все, что знаешь, иначе мы тебя опять выкрадем, и тогда легкой смерти не жди, я тебя заживо скормлю волкам. Как принял меня, Семен Гаврилов? Напоследок бросил я офицеру, который под присмотром Аластера закопался лицом в снег, пока я ожидал возвращения демоницы. Да-да, принял. Я все расскажу. Явно не веря в то, что все-таки останется в живых, с надеждой в голосе воскликнул пленник. Думаю, оперативно прибывшим для расследования случившейся утечки следователям, без труда удастся вытащить из этого крота намного больше полезной информации, нежели мне сейчас. В конце концов, это как раз-таки их работа, и в отличие от меня, они должны быть максимально заинтересованы в результате. Да и времени у них, опять же, будет явно побольше. Мне же было достаточно того, что эта падаль больше не будет помогать нашим врагам, вместе с тем наживаясь на жизнях своих же товарищей и сослуживцев. Господин майор, без стука ворвался в кабинет молодой парень с погонами сержанта. Ну, поднимая глаза от кипы документов, разложенных на столе, недовольно буркнул офицер. Там это, подкидыш. Отмечая на лице майора зарождающуюся волну негодования, вошедший поспешно добавил. Прямо к двери гада подбросили. Чистосердечное дает. Еще и телефон с контактами своего куратора и видеодопроса. Чего? Платошкин, ты чего несешь? Нахмурился сидевший за столом мужчина. Какой куратор? Какой допрос? Разрешите? На этих словах боец, не дожидаясь ответа от старшего по званию, подошел ближе, на ходу набирая код доступа для разблокировки смартфона и следом же включил на нем единственную имеющуюся на телефоне видеозапись. Ни черта себе! Задрав глаза на лоб от удивления, бросил офицер. А код откуда взял? Так вот же, сзади написали. Переворачивая телефон экраном вниз, ответил сержант. Возвращаясь в свой лагерь, я с предвкушением представлял, как сейчас завалюсь на свою койку и буду тихо, мирно и сладко спать до самого утра. Но этим фантазиям, к сожалению, сбыться было не суждено. Рядовой черногвардейцев, ты где был? Занимая вертикальное положение на своей койке, произнес один из солдат. В эту же секунду его движение повторили еще несколько бойцов, после чего они все поднялись с места и стали меня окружать. Бегал. Нервно вырвалось у меня первое, что пришло в голову. Чё, в туалет бегал, не пизди. Проверяли мы толчок, тише, горелый. Хлопнув парня по плечу, бросил его товарищ, а затем, посмотрев на меня, продолжил. А чего тогда форму надел? Все в бушлате бегают по нужде, да и не было тебя почти час. Ну все, все, поздравляю, вы меня поймали. Сбежать из части хотел, но потом передумал. Думаю, что сдохнете тут все без меня. Решил остаться, можно не благодарить. Наблюдая, как лица моих оппонентов недовольно хмурятся, явно не оценив юмора, я попытался поспешно добавить. Ну вот раз все дома и все хорошо, предлагаю баиньки, как вам? Натянуто улыбнулся я, с грустью в душе понимая, что такой номер здесь не прокатит и правильного ответа в такой ситуации просто не существует. Самсон, а давай ему сначала бды дадим, а потом уже будем разговаривать, аналогично мыслю, друг мой, аналогично. Кивнул на сказанное один из уже знакомых мне дедов и сделал шаг мне навстречу. Глава 10. Не прав ты, горелый. Бросил я в сторону главного активиста уже неминуемой драки. Со мной лучше все-таки договариваться. Следом же, выхватив из-за пазухи заботливо вложенную бесовкой туда резиновую дубинку, я резким взмахом и последующей серией коротких, но весьма болезненных для оппонентов ударов, в самом зародыше сбил первую волну их атаки, после чего попятился спиной к стене. Естественно, вид разбитого носа и выбитых зубов у своих товарищей на лицах дедушек ничего кроме ярости не вызвал. «Ах ты, урод! Ломай его, пацаны!» Палатка разразилась громкой нецензурной бранью, вслед за которой в схватку вмешались абсолютно все старослужащие, непременно возжелавшие в эту же секунду наказать молодого наглеца. Первому же из них, сорвавшемуся в мою сторону, я удачно угодил тупым концом дубинки прямо в горло, моментально выводя еще одного противника из схватки. А вот дальше пришлось двигаться очень быстро и решительно. Хлесткий удар дубинкой по уху бойцу слева, следом же мощный пинок ногой в лицо нарвавшемуся на удар бойцу справа и несколько резких взмахов оружием перед собой, чтобы остудить пыл самых ярых. Последнее, к слову, подействовало буквально на миг, после чего почти сразу же нападающие ринулись в новую атаку. За короткое мгновение, быстро оглядевшись по сторонам, успеваю оценить обстановку и следом же целых два раза опустить руку с резиновым клинком на голову бросившегося мне в ноги солдата. Второй удар, по всей видимости пришедшийся точно по затылку, моментально лишил нападавшего сознания. Правда, и сам я неизбежно пропустил несколько хороших тумаков по лицу откуда-то сбоку. Повернувшись, отметил воинственное лицо горелого, который неожиданно быстро успел прийти в себя. В следующую секунду, увернувшись от летевшей точно мне в голову деревянной табуретки, я тут же мощно приложился дубинкой по роже горелому, ожидаемо попытавшемуся атаковать меня еще раз. Держу пари, результат этого наскока его точно не порадовал. Наотмашь добавив еще одному из подкравшихся сбоку бойцов, я с выдохом отметил, что наконец-то заставил противника себя уважать. Те немногие из них, кто еще стоял на ногах, быстро отказались от бездумных атак и, потирая отбитые части тела, а также вытирая кровь с лица, стали подбираться ко мне со всей должной осторожностью. В это мгновение, сопровождая свои действия самым настоящим ревом разъяренного медведя вперемешку с непечатными матами, в схватку неожиданно вмешался малыш, широкими, я бы даже сказал колхозными оплеухами, сметая со своего пути сразу двух парней. Те, к слову, на фоне него казались чуть ли не младшеклассниками, а не дедушками, коими однозначно себя считали. «Ты-то куда лезешь, кабан, бль?» Но едва рискнувший это произнести успел закончить фразу, его тело неподвижным мешком тут же свалилось на пол. Да уж, с этим медведем шутки плохи. Тем временем, оклемавшись после первого пропущенного по лицу удара, к бою вернулся Самсон. И надо сказать, что этот солдат был единственным из всех окружающих, кто дрался как действительно настоящий боец, несмотря на то, что пропустил очень болезненный удар в самом начале боя. Разбитый лоб и бровь его нисколько не пугали, а огрызающаяся добыча, внезапно оказавшаяся довольно зубастой, судя по всему, воспринималась серьезным личным вызовом. Взгляд озверевшего от ярости младшего сержанта выдавал в нем настоящего хищника, со всей сноровкой и азартом включившегося в игру. Тем временем вмешавшийся в бой Иван раскидал почти всю толпу, после чего громко, едва ли не на всю палатку, рыкнул, злобно поглядывая на дедов. «Пускай раз на раз дерутся. Кто влезет, порву. Учитывая, что 6 из 9 напавших на меня бойцов вести дальнейший бой могли с очень большим трудом, ввиду полученных травм и даже, возможно, сломанных конечностей, оставшиеся 2 идти против слов бугая не решились. Тем более, что тот предложил вполне приемлемый вариант исхода схватки, где все могут сохранить лицо. Ну давай, лом, покажи, чего стоишь», явно глазами намекая на бой без использования дубинки, произнес сквозь зубы Самсон. Жесткий бескомпромиссный взгляд противника, казалось, абсолютно не знал страха. Сжатая челюсть, вытянутые в одну линию губы и глаза, прожигающие меня своей яростью из-под густых черных бровей, дополняли образ стоявшего напротив мордоворота. Бросив точно в руки Ивану свою дубинку, я встал полубоком к противнику и кивнул, предлагая начать. Самсону 2 раза предлагать было не нужно, и уже через 10 секунд мы обменялись первой партией легких ударов, цель которых была больше прощупать оппонента, нежели сокрушить. Правда, почти сразу после этого соперник резко взвинтил темп, и наше противостояние на порядок ужесточилось. Выбросив несколько прямых ударов левой рукой, от которых противник ловко увернулся, параллельно сократив дистанцию, я неожиданно получил болезненный удар в бок, но все же успел увернуться от последующего хука в челюсть. Уходя в оборону, теперь уже я уклонялся от разразившегося длинной серии ударов Самсона, явно желающего развить успех. Но, к сожалению для него, мне на реакцию жаловаться было грех, так что все его усилия разбились о воздух или, в лучшем случае, мои плечи, не принося сержанту желаемого удовлетворения. Отметив, что Самсон будто бы немного подустав пытается разорвать дистанцию, я тут же пошел вперед, заряжая мощный удар ногой ему в область голени и сдабривая эту атаку классической двойкой. Грамотно перекрывшийся руками сержант принял весь урон на защиту и тут же попытался меня контратаковать на противоходе правым прямым. Но на этот раз я уже был гораздо лучше готов к его действиям, поэтому буквально на грани рефлексов успел сделать короткий уклон влево и вместе с коротким шагом навстречу противнику, сходу же пробил 2 жестких удара. Первый из них, левой рукой, пришелся Самсону в корпус, заставляя того рефлекторно опустить руки и резко выдохнуть, а вот второй, правый боковой, должен был прилететь ему точно в челюсть. Но опытный боец подбородок вперед не выставлял, а напротив, плотно прижимал его к своей груди, поэтому мой кулак впечатался лысому сержанту точно в нос, моментально открывая неприятелю серьезное кровотечение. Это, конечно, оппонента не слабо потрясло, что было видно по его взгляду, но моментально решить исход схватки, к сожалению, таким образом не вышло. «Ё твою мать, к бою все, сука, к бою, бе твою мать», раздался грозный пронзительный командирский рык на всю палатку. Несмотря на то, что нового командира роты я до этой секунды видел и слышал всего 1 раз, ввиду того, что мы фактически сюда только прибыли, его особенный низкий прокуренный голос с хрипотцой я узнал сразу. «А ели что ли, чё творите?» Продолжил он орать на ходу, приближаясь к нам и перешагивая через тела принявших упор лежа солдат. Тем временем, Самсон уже тоже забыл мысли про драку и, подчиняясь приказу ротного, так же как и все вокруг, выполнил прозвучавшую команду. Естественно, команда к бою означала немного другое, но в текущих условиях, когда солдаты все до единого были в исподнем, никто валяться голым пузом на досках в палатке не хотел. Не стал этого требовать и командир роты, в данную секунду нависающий надо мной и Самсоном. Я, к слову, тоже решил не выделяться, раз уж принял решение остаться в войсках, а не свалить из части на все 4 стороны, значит, придется подчиняться. Тут важно сказать, что в конечном итоге белорецкие возможность вернуться к гражданской жизни у меня не забирали. День спустя после отъезда князя из нашей воинской части, я внезапно получил на телефон краткое сообщение о том, что при желании могу вернуться в Тюмень и жить своей жизнью без каких-либо претензий от их рода под новым именем. Правда, между строк, если не дурак, стоило понимать, что на этом наши пути с белорецкими однозначно расходятся. Да и, казалось, бог бы с ними. Только вот как силы то свои возвращать тогда, в мирной обстановке, и возможно ли это вообще? Когда я с этим вопросом обратился к Акакию, он недвусмысленно мне ответил, что, цитирую, «на текущий момент юный пользователь сил идет верным путем». Больше с него выдавить ничего полезного не удалось. Старый хрыч был очень своеволен и порой больше раздражал и расстраивал, нежели оказывал поддержку и помощь, но и обесценивать его совсем, тоже было бы неправильно, былая помощь не забыта. Возвращаясь мыслями в нашу палатку, которая этой ночью стала центром событий, я отметил гробовую тишину, периодически рассекаемую злым рыком ротного. Василий Филиппович Лобанов был не очень высок ростом, но довольно широк в плечах и в целом крепок на вид. Возрастом, кстати, капитан был не намного старше нас, максимум лет на 10, но судя по сухому жесткому взгляду, офицер успел повидать многое и характер у него уже вдоволь пропитался войной со всеми отсюда вытекающими последствиями. Отставить, строиться всем. На этих словах командир роты встал по центру палатки, грозным взглядом наблюдая за тем, как выполняется его команда. Следом, в случайном порядке выкрикивая фамилии бойцов, капитан рыкнул им, чтобы те вышли из строя и встали отдельно. Как оказалось, на лице каждого из них так или иначе был след либо от моей резиновой дубинки, либо от моего же кулака. Старички, значит, молодого решили проучить? Правильно я понимаю, Самсонов, с недовольством во взгляде бросил Василий Филиппович. Дедовщину решил устроить мне тут, господин капитан? Никак нет. А что тогда? Пацаны только прибыли, ты че творишь, а? Следом оглядев весь строй, он еще громче прорычал. Нам через пару дней напередок, маджахеды вон там, в паре километров отсюда. А вы, долбы, решили тут мордобой устроить. Вы как потом спины будете прикрывать друг другу, а? Следом капитан оглядел всех присутствующих и остановился напротив меня, подозрительно приглядываясь в мое лицо. Так, я не понял, а кто с кем дрался? Переводя взгляд с меня на разбитую морду Самсона, затем Горелого, а после и на других старослужащих, с явным непониманием в голосе бросил ротный. С раздражением отмечая следом возникшую тишину, Василий Филиппович встал напротив Самсонова, едва ли не в упор уставившись ему в лицо и с трудом сдерживая злость, процедил доклад. Помявшись буквально несколько секунд на месте, но тем не менее не отводя глаз от пристального взгляда командира, Самсонов все так стал говорить. Молодой среди ночи пропал почти на час, господин капитан. На мой взгляд, это довольно подозрительно. Искоса меня оглядев бросил младший сержант. Мы, сами понимаете, решили поинтересоваться, где он шлялся. Но черногвардейцев ничего вразумительного ответить не смог, кроме вранья про туалет. Дальше драка. Терпила. Следом же послышалось откуда-то с задних рядов, где сейчас стоял строй молодого пополнения. На это Василий Филиппович отреагировал моментально. Кто это ляпнул? Бросил он очередной злой взгляд в сторону, откуда прозвучал голос. Упор лежа принять. Внимательно наблюдая, как новоприбывшие солдаты выполнили команду, он продолжил. Здесь и сейчас, на ближайшие полтора года я для вас папа и мама. Мне можно и нужно докладывать все, что происходит в роте, с ротой и вокруг роты. Иначе вы, молодые долбы, начнете стрелять друг друга завтра в окопах. Для тупых объясняю. Мы здесь создаем боевое братство. Братство, которое и завтра, когда вы вернетесь на гражданку, будет друг другу помогать. Но до этого еще дожить надо. У нас тут война. Поэтому советую напрягать мозги, как освоить воинское ремесло и выжить, а не вопросами самоутверждения в обществе заниматься. Всю свою агрессию, крутость, ярость и отвагу нужно будет показать вон там, указывая предположительно в сторону передовой, грубым басом заключил капитан. Побуравив взглядом своих новых бойцов, офицер, медленно разворачиваясь к нам, виновникам текущего собрания, продолжил. А пока я разбираюсь с ними, вы отжимайтесь от пола и думайте над моими словами. Хорошо думайте. Следом, вновь встав напротив меня, Василий Филиппович завис, уперевшись взглядом в мои глаза. Фамилия? Рядовой Черногвардейцев. Докладывай, Черногвардейцев. Все было, как и доложил вам Самсонов, господин капитан. Немного помешков и оглядев сержанта, нехотя начал я. Они не поверили, что я так долго был в туалете. Слово за слово, дальше драка. Ближайшие 20 минут капитан уточнял ряд вопросов, удивлялся степенью разрисованности лиц участников произошедшего, а также отсутствию следов драки на лице моем. Кончилось все, должен признать, довольно оригинально. Кузнецов, я, два шлема сюда, быстро. А вы, двое, форма одежды 4. Через минуту здесь же, учитывая, что я и так уже был одет, мне оставалось лишь привести себя в порядок, застегнуть китель и остаться дожидаться Самсона. Надели каски. Бросил капитан, едва младший сержант оказался рядом со мной. После чего, дождавшись, когда сказанное будет выполнено, хмуро оглядев всех присутствующих, продолжил, выяснять, кто из вас прав, а кто нет, затея обреченная на провал. Одно ясно, ваши горячие головы однозначно следует остудить. И, к счастью, такой способ у меня есть. Операция боеголовки. Явно наслаждаясь непониманием, застывшим в наших глазах, ротный продолжил, выдерживая небольшие паузы на выполнение его команд. Встали лицом к лицу. Кругом. 5 шагов вперед, шагаем марш. Кругом. Упор лежа принять. В помещении палатки возникла абсолютная тишина, во время которой все присутствующие с замиранием в сердце и легкой улыбкой на устах, застыли в ожидании развязки событий. Мы же, с Самсоном, злобно буравили друг друга взглядами, абсолютно не рассматривая мысли о каком-либо перемирии. Вам агрессию некуда девать. Что ж, предоставляю возможность. Кто первый свалится с ног, тот будет у меня неделю в черном теле. Самсонов, кстати, уже знает, что это такое и вряд ли захочет испытать вновь. Не советую и тебе сдаваться, Черногвардейцев. Отметив, что информация была к размышлению нами принята, Василий Филиппович громко бросил. Головы вжали в плечи. На старт. Внимание. Марш. На секунду задумавшись о том, что происходит, я было хотел подняться на ноги, гордо сообщив, что участвовать в этом не собираюсь. Но вмиг подскочивший ко мне на 4 конечностях Самсонов, мощно впечатавшись каской в каску, мои планы резко изменил. Бум. Сквозь легкий звон в ушах, являющийся последствием удара противника, я услышал приказ командира на исходную, а затем, после небольшой задержки, следующий. Марш. Ну, сука, Самсонов, держись. Бум. На исходную. Марш. Бум. На исходную. Марш. Бум. На исходную. Марш. Бум. На исходную. Марш. Бум. Глава 11. С одной стороны, все это было довольно смешно. Уже через несколько минут подобного представления откровенно ржала не только вся рота и сам капитан, но и мы с Самсоном. С другой стороны, пользы для головы и мозга от такого упражнения, прямо скажу, однозначно не было, звон в ушах только прогрессировал, а сами мы с сержантом становились красные как вареные раки. «Господин капитан, я больше не держу зла на Самсона». Первым поднялся я на ноги, абсолютно спокойным взглядом упираясь в Лобанова. Да, бодаться с этим имбецилом можно было, конечно, еще очень долго, только вот кроме как людей вокруг смешить, смысла ноль. И если я верно понимал намерения командира роты, целью этого наказания являлось не получение нами сотрясения мозга или каких-нибудь других увечий, а именно что остудить пыл, да повоспитывать. Офицер молча перевел взгляд на моего оппонента, на что тот, моментально поняв суть немого вопроса, также поднялся с пола и мельком глянув на меня произнес: «И я, господин капитан, ноль агрессии, исключительно лучи добра и человеколюбия». «А как вы заговорили?» Не сдержав улыбку, бросил Василий Филиппович и, прикладывая руку к подбородку, добавил: «Признаюсь, верю с трудом, но шанс вам все же дам». Следом оглядевшись по помещению, капитан остановил взгляд на койке Самсонова и, довольно ухмыльнувшись, бросил: «Для начала обе ваши кровати установить на взлетку. Вы теперь у нас лучшие друзья. Пример для подражания, братья, не разлей вода». И все в таком духе. На этих словах наши лица с Самсоном практически одновременно стали кислыми. Капитан оказался тот еще приколист-затейник. Если бы не одно «но», утро можно было бы назвать добрым. Но сначала о хорошем. Вчерашняя драка, несмотря на то, что была она довольно жесткой, по большей части вроде как сошла мне с рук. Побитых мною дедов, ротный, помимо того, что облил порцией издевательских шуток, в наказание пообещал отправить с утра на погрузку боеприпасов и оружия, перед планируемым со дня на день выездом в сторону линии боестолкновения. А вот меня с Самсоном, командир заявил, что оставит при себе. «Вот, держите». Услышал я, едва успел открыть глаза на прозвучавшую команду «подъем». Следом на койке между мной и новым соседом упал самый обычный армейский ремень. «Че вылупились?» Строгим голосом, но с легкой улыбкой на устах пробасил капитан. «Поднимаемся быстрее». От своей дебильной задумки во что бы то ни стало привнести в наши взаимоотношения с младшим сержантом Самсоновым мир, гармонию и светлую дружбу, Василий Филиппович отступать был не намерен. Поэтому этот гений-воспитатель не придумал ничего лучше, нежели заставить нас проводить рядом друг с другом буквально 24 часа в сутки. Преследуя именно эту идею, ротный и бросил в нас ремнем, который обязал продеть через ремни те, что были на наших брюках. Благодаря такой нехитрой связке, мы с сержантом, можно сказать, буквально оказались в одной упряжке, что, естественно, настроение никому из нас двоих не прибавило, чего нельзя было сказать об окружающих. Для полного комплекта сюда не хватало футболки примирения, но, пожалуй, от произношения вслух подобных мыслей я лучше откажусь. За капитаном Лобановым не заржавеет, у него мозгов хватит, не дай бог развяжитесь, пригрозил командир, оглядев нас строгим взглядом. Но господин капитан, тут же опомнился Самсон, а как же это, в туалет, как-нибудь, безразлично бросил офицер и, отвернувшись, добавил, все на завтрак. Синхронно переглянувшись со своим невольным напарником, я, вдохнув полную грудь воздуха, направился на выход. Во время ходьбы новый аксессуар особых помех нам не создавал, если, конечно, вдвоем идти в одном направлении. Но когда дело касалось прохода через дверь, лестницу или узкие дорожки, одна из которых, к слову, вела к местному туалету, возникал, мягко сказать, дискомфорт. Без казусов не обошлось и на раздаче в столовой, где мы теперь вынужденно принимали пищу за одним столом. «Ну что, красавцы!» — улыбаясь, плюхнулся напротив Иван. «Уже подружились? Жри молча, малыш!» — раздраженно бросил Самсон, закидывая ложку каши в рот. «Лом, трахни ему разок по голове от меня, тебе ведь все равно уже нечего терять, а то если я ему сам вломлю, третий в вашей упряжке явно лишний будет». Даже не пытаясь сделать грозное или серьезное лицо, промолвил Иван. «Я тебе сейчас сам трахну, жирный». «Хорош, парни», — вмешался я, устало вздохнув. «Давайте оставшиеся пару дней мирно поживем». Над столом повисла тишина, во время которой малыш и Самсон недовольно буравили друг друга взглядом. Идиллию нарушил внезапно подсевший сбоку Горелый. «Ну здорово, братья-акробаты». Следом же, поймав на себе два недовольных взгляда, солдат смутился, но все же добавил. «Уже подружились, и ты туда же, Белоснежка», — фыркнул Самсонов, явно не отличавшийся наличием хоть капли самоиронии. К слову, ефрейтор Смирнов действительно выделялся среди всех окружающих темной загорелой кожей, и происхождение его позывного, как и других прозвищ, вопросов абсолютно не вызывало. «У тебя нос как, не болит?» — одними уголками губ улыбнулся я, не сдержавшись. «Этот тип меня почему-то малость раздражал. Твоими молитвами, козел!» — тут же вспомнил вчерашние Горелые и злобно добавил. «Благодари, господа, что командир так вовремя для тебя вернулся. Сам дурак», — довольно хохотнул я, улыбаясь вспыльчивости оппонента. Судя по всему, Горелый и Самсон на основе этого принципа и подружились. Но следом же, мне неожиданно стало немного не по себе от того, как мы тут по всяким мелочам грыземся. Решив, что с этим нужно хотя бы попытаться что-то сделать, я неожиданно для себя самого продолжил. «Командир был прав. Нам со дня на день с настоящим врагом бой вести, а мы тут...» — закончить мысль я не смог, и в итоге над нашим столом повисла тишина. Правда, уже через десяток секунд ее нарушил звук столовой посуды. Все, в том числе я, предпочли переключиться на завтрак. «Манная каша, два яйца и кружка чая, все это много времени занять не может». Поэтому уже через 5 минут все, кроме Самсона, откинулись на спинки своих стульев. «Кушай, кушай, не торопись», — посмотрев на напарника, бросил я. Самсон, судя по лицу, хотел было ответить что-то колкое, но внезапно передумал. «Пищу надо хорошо пережевывать», — слегка нахмурившись, буркнул он себе под нос. Фраза решительно не вязалась с его быдловато-бандитским образом, но как следует поразмышлять над этим мне не дал вошедший в импровизированную полевую столовую командир. «У вас минута, затем строится возле нашей палатки». И следом же, переводя свой взгляд на меня с Самсоновым, добавил: «Ну как, уже подружились?» День пролетел очень быстро. На построении командир сообщил нам, что провинившиеся дедушки будут, как он и обещал, грузить боеприпасы и оружие, в то время как молодому пополнению проведут строевой смотр, старшим при подготовке которого он назначил младшего сержанта Самсонова. Последний, к слову и моему удивлению, по факту выполнял немалую долю обязанностей старшины, которого в нашей роте после учебки почему-то не было. Вся эта тягомотина с проверкой имущества, а также последующей чисткой смазкой вверенного оружия, растянулась на весь оставшийся день. Мне везде приходилось ходить вместе с Вадимом, участвовать в его работе и даже от скуки где-то ему помогать. Неудивительно, что под вечер общество друг друга нас обоих неимоверно достало, ровно как и постоянный вопрос от командира и всех окружающих на тему нашего с Самсоном примирения. «Идиоты!» — «Что, идиоты?» — говорю, — громче выпалил Вадим. «Чем больше ты бесишься, тем веселее им подначивать». Пожал я плечами. «Сам знаю, Оно и видно. Мы сидели в нашей палатке на табуретках возле кровати, каждый молча думая о чем-то своем. Я по привычке менял подшивку на своем кителе, тогда как Самсон молча пялился в пустоту. «Оно тебе там вряд ли понадобится». Неожиданно вновь начал разговор сержант, кивнув в сторону моих рук. «На передовой и помыться-то роскошь, знаю. Просто руки занять решил. Долго за ленточкой были?» Поворачиваясь к напарнику, решил спросить я. «Почти полгода. Потом вернули в полевой лагерь на доукомплектование после понесенных нашей бригадой потерь. Обещали, что к вам на тактические учения успеем, чтобы хоть чуть-чуть опыта передать, да боевое сложивание пройти, но не сложилось. Российская империя на данный момент участвовала сразу в трех военных конфликтах у своих границ. В Европе вполне успешно давили поляков, но этот фронт от текущего моего местоположения был очень далеко. Другая война очередной раз вспыхнула год назад на Дальнем Востоке с японцами. Судя по сводкам с того края и доступной в сети информации, те, подпитываемые Западным альянсом, открыли третий фронт под предлогом территориальных претензий, чтобы оттянуть часть сил, слишком успешно продвигающегося вглубь Европы русского императора. Ну и, собственно, наша горячая точка, находящаяся прямо под пузом империи в Азии, куда, как я понимал, ни император, ни наш народ продвигаться уж точно совсем не хотели. В Средней Азии, к слову, как и в Европе, да и в других частях этого мира, география и названия стран нередко имели серьезные изменения от привычных мне по прошлой жизни. Так, например, на юге мы имели немаленькую границу с джунгарами, и все бы с ними было хорошо, если бы не вспыхнувшие под конец прошлого века религиозные бунты, впоследствии сменившие власть в некогда светской стране на теократическую. Естественно, не обошлось и без вмешательства западных стран в эту революцию, как гласили наши учебники. Последние и тогда и сейчас спонсировали маджахедов и вырастили под боком нашей страны целое враждебно настроенное государство, с немалыми претензиями на территории Российской империи. Но если быть объективным и честным, реальной задачей джунгаров, так же как и японцев, стояло сдерживание развития нашей империи, а также создание постоянной необходимости держать здесь серьезную группировку войск и тратить военный ресурс. Справедливости ради, император и наша армия со всеми этими трудностями справлялись, потому как ко всему вышесказанному, успевали держать военный контингент еще и в Африке, и даже в Южной Америке. Только вот конца и края этой войны с джунгарами, почему-то не было. Эта история здорово мне напоминала войну в Афганистане, в моем прошлом мире, откуда и советской армии, а позже и американской, пришлось уйти ни с чем. Пока я погружался в воспоминания о школьных уроках истории и политики, а также уже самостоятельно изученные в сети материалы, Вадим решил продолжить диалог. На самом деле, говорят, что такой бардак случился впервые. Обычно здесь людей прям хорошо готовит. Отметив мое молчание, начал он. Видимо, время поджимает. Я думаю, причиной тому либо возможное наше наступление, либо наоборот, имеются данные разведки о том, что наступать будет враг. В любом случае, скоро узнаем. Вадима будто бог ясновидения в лобик поцеловал в этот вечер. Потому что ровно так, как он сказал, все, собственно, и вышло. Во время вечерних процедур, где мы с Самсоном недалеко от палатки помогали друг другу умываться, я неожиданно получил тревожный сигнал от Кали. Бесовка по моему приказу занималась разведкой территории на дальних подступах к лагерю и даже нет-нет, проверяла ситуацию на передке. Именно оттуда она и передавала мне сейчас информацию. «Самсон, ускоряйся!» «Чё? Сам умылся? А я что?» Недовольно бросил напарник и продолжил неспешно тереть лицо. «Я и говорю, поторопись!» Всматриваясь вдаль горизонта, нетерпеливо повторил я. «Подождёшь!» Коротко фыркнул Самсон, явно недовольный тем фактом, что я ему мешаю. «У меня это предчувствие плохое!» Решил использовать я стандартную в таких случаях фразу. «Это правильно! Будешь зудеть у меня над ухом, я тебе это ведро с водой на голову надену». Пфф. Именно в эту секунду вдали послышалась работа танковых орудий и артиллерии, в то время как я, едва это произошло, с победным взглядом уставился на Самсонова. «Ну и что, там такое не редкость?» Почесав затылок, бросил он, но все же спешно закончил и под мой задумчивый взгляд направился в палатку. Но как только мы вошли внутрь и приблизились к своим койкам, над территорией лагеря натужно разрываясь зазвучала сирена. «Внимание! Боевая тревога. А теперь, отстегиваясь от привязанного ко мне ремнем сержанта, бросил я. Самсонов с явным неодобрением во взгляде оценил мои действия, но мешать все же не стал. Во время боевой тревоги было уже не до шуток. Ландшафт местности, ввиду активной фазы наступления врага, не позволял беспрепятственно подъехать к линии наших окопов. Поэтому выгружать себя и боеприпасы нам пришлось чуть ли не за километр топорников, которые по приказу нашего руководства мы должны были усилить. Именно в эту минуту, местами буквально ползком пробираясь к ближайшему окопу, я будто бы перенесся назад в свой прошлый мир. Несмолкающие звуки разрывающихся повсюду снарядов, работа пулеметов и артиллерии, крики солдат и командиров, а также до боли в сердце знакомый запах. Обычно в стрессовой ситуации во время боя на него редко когда обратишь прямое внимание, но не сегодня. Сегодня я всеми фибрами души ощущал этот стойкий аромат войны, состоявший из букета пороховых газов, сырой земли и нашего пота, которым мы обливались, волоча за собой ящики со снарядами. «Господин, я нашла первую огневую точку. Уничтожай, бляха-муха», на ходу бросил я, вместе с тем отмечая, как витавший в небе Аластер расправляется с дронами. «Все-таки я не совсем и бездарный, если учесть двух демонов, рвущих врага по моему приказу». Правда, насчет именно рвущих я в данном случае говорил иносказательно, у Кали был большой запас осколочных гранат, и именно ими, для ускорения процесса и сокрытия следов своего присутствия, ей было приказано работать. А вот Аластер, с пытающимися летать над нашими позициями вражескими птичками, справлялся исключительно выданным ему учебным клинком. И по итогу беспилотники не только не долетали до наших позиций, но и в скором времени не смогли корректировать огонь артиллерии. «А вот и большой босс, твою мать!» — внезапно крикнул периодически постреливающий из пулемета малыш. «Ненавижу одаренных!» «Согласен!» — неожиданно поддержал моего нового товарища Самсон. «Почему?» — не сдержавшись, зачем-то бросил я. «Самодовольные пи они все как один, вот почему!» — недолго думая ответил Иван, на что остальные согласно кивнули. «А от нас будет такой?» — с надеждой в голосе произнес я. Но ответа не последовало, окружающие меня люди знали и того меньше, чем я сам. Глава 12. «Ты как его увидел вообще?» Пытаясь вглядеться в темноту, произнес Горелый. «Так мне командир тепловизор дал». Пожал плечами малыш и повернулся на секунду в нашу сторону. А одаренный этот, огневик, на теплоке палится в легкую. И действительно, в руках у бугая был похожий на бинокль прибор, который в темноте нашего дота мы не сразу и разглядели. «А ну-ка дай на секунду». Протянув руку, бросил Самсон, и едва получив устройство, тут же прильнул к его окулярам. Пока Вадим негромко матюкаясь пялился в сторону готовящегося наступать врага, мы молча смотрели в темноту. Противник без должной артподготовки выкатывать тяжелую технику и пехоту явно не хотел. Только вот с каждой минутой работа их пушкарей постепенно затихала, и кажется, одаренный с их стороны был этим крайне недоволен. По крайней мере, именно об этом мне докладывал Аластер, продолжающий контролировать небо над полем боя. Он же мне рассказал и о серьезных силах, которые джунгары осторожно подтягивали к границам леса, очевидно имея планы брать штурмом наши окопы. Но настораживало меня не это, а то, что почему-то по ним довольно скромно работали наши артиллеристы. Контрбатарейная борьба, к сожалению, тоже не внушала особого оптимизма, потому как все подавленные точки вражеского огня были на счету именно моей бесовки. Вооружившись именно этими вопросами, я и направился к командиру роты, оставив боевых товарищей на позиции одних. «Господин капитан, разрешите обратиться? Я что-то не понял, ты почему один?» Оглядев меня удивленным и в то же время недовольным взглядом, бросил офицер. «Так это же, тревога, бой!» Сбившись с мысли, немного сконфуженно ответил я. «Я свой приказ не отменял», — категорично заявил Василий Филиппович. «То, что вы ремень сняли, я глаза закрываю, но по одному, чтобы вас не видел. Как принял, боец?» «Принял отлично, господин капитан», — вяло бросил я. «Разрешите идти?» «Иди». Тихо выматерившись армейскому тупизму, я покинул наблюдательный пункт, в котором находился командир, и вернулся назад на свой пост. «Самсон, пошли, нас командир вызывает», — бросил я, едва входя внутрь замаскированного укрепления. «Чего?» — нахмурился напарник. «Филиппыч сказал по одному не ходить нам с тобой». «Пошли», — говорю. «А ты где шлялся, и зачем ему на глазах маячил?» Немного вспылил Вадим, продолжая хмуриться и буравить меня взглядом. «По пути расскажу». Со вздохом бросил я и вновь направился на выход. К счастью, текущая обстановка на поле боя, ввиду работы моих бесов, позволяла нам и поболтать, и пост свой ненадолго покинуть, и даже немного прикорнуть, как это совершенно не обращая внимания на взрывающиеся тут и там снаряды и легкие потряхивания земли, сделал малыш. «Господин капитан, разрешите обратиться?» Сделал я уже вторую попытку переговорить с офицером. «Черногвардейцев, опять ты?» Не отрываясь от окуляров своего бинокля, произнес ротный. «Чего тебе?» Тут уж я с готовностью сделал несколько шагов в сторону смотрового окна, через которое командир следил за обстановкой на поле боя в своем секторе, и начал разговор. «Василий Филиппович, понимаю, конечно, что я простой солдат и мое дело железную палку в сторону врага направить и нажимать на спусковой крючок при появлении оного. Но раз уж у нас тут тактическая пауза образовалась, хотелось бы ваше внимание на некоторые вещи обратить, да пару вопросов уточнить. Мне действительно было важно получить информацию от командира роты и услышать именно его видение ситуации, поэтому я максимально тактично и дипломатично подбирал слова, начиная разговор. Отметив его заинтересованный взгляд и безмолвное предложение продолжить свою речь, я не заставил себя долго ждать. Мы пока к этим окопам ползли, я немного головой покрутил и смог отметить, что у нас тут очень выгодная позиция. Все высоты наши, укрепления хорошо продуманы и устроены. Но началось наступление врага, и вот незадача, почему наши пушки так грустно дышат. Я сейчас про артиллерию. Почему коптеры врага не утюжат и наших пушкарей не наводят? Или мы с ними сегодня в поддавки играем? Коптеры? Удивленно поморщился капитан, зацепившись за непонятное слово. Ну да, квадрокоптеры. Ну, беспилотники которые. Так и называй. Фыркнул ротный и поучающим тоном добавил. Беспилотный летательный аппарат, ПЛА, а то набрался слов разных. Следом отметив застывший вопрос на моем лице, офицер все же снизошел до нормального ответа. Что детали подмечаешь, молодец, хвалю. А что касается самого вопроса, то ответом обрадовать не смогу. На этих словах командир грустно вздохнул и вновь уставившись в окуляры тепловизора, произнес. Маджахеды нам склад на неделе взорвали. Как раз тот, что принадлежит артиллеристам. Там и запас птичек находился. Так что сейчас в режиме жесткой экономии работаем. Но ты не очкуй, там у нас минные поля, так что легкой дороги у них не будет. У нас минные поля, а у них одаренный. Он эти поля сейчас телекинезом разворотит и все. Также с легкой грустью в голосе ответил я и следом же полюбопытствовал. А с нашей стороны, кстати, одаренные есть, когда как? Повел плечом Василий Филиппович, очевидно задумавшись над моими словами. Может и пришлют кого, но сейчас мы пока одни, насколько я знаю. Дальше разговор с командиром не заладился. Я, встав рядом с ним, уставился в темноту, периодически получая доклады от бесов. Капитан тоже был занят работой, и только Самсон, все это время молча присутствующий в доте, скучал без дела. Каха-каха, недовольно покашлял Вадим, взглядом показывая, что пора бы и назад возвращаться. «Разрешите идти», — опомнился я. «А чего приходил-то, Алексей?» Неожиданно полюбопытствовал ротный, повернувшись в мою сторону. «Есть какие-то предложения?» «Нет, разве что отправить меня на разведку или в качестве диверсанта во вражеский тыл». Больше в качестве шутки бросил я, заранее понимая, каков будет его ответ. «Иди давай, диверсант», — хохотнул капитан, с улыбкой махнув рукой. «Свою зону держите?» «Вот ваша задача». Не особо удивившись ответу, я вместе с Самсоном покинул командирский пост и под оркестр из взрывных шуток напарника направился в сторону нашего наблюдательного пункта. «Ну чё, суперсолдат?» Выпендрился перед Кэпом. «Лом, это не то. Думаю, надо тебе позывной на Рэмбо менять». Не стесняясь громко ржать на весь окоп под аккомпанемент тут и там происходящих взрывов, кричал над ухом Самсон. «Не, ну а что?» «Судя по всему, амбиции у тебя примерно схожие с тем кучерявым мужичком». Приобняв меня за плечо, продолжил потешаться сержант. «Признайся, уже представил, как в одиночку вырезал весь вражеский гарнизон? Здесь тоже такой фильм есть?» Удивился я, пропуская мимо ушей остроты боевого товарища. «Где здесь? Он везде есть. Мировая классика, так-то, прикольно». Удивился я, вжимая голову в плечи и едва не припадая на одно колено из-за прозвучавшего где-то неподалеку взрыва. Свободное время в потенциале я изредка мог позволить себе тратить на компьютерные игры, которыми по большему счету увлекался сосед по комнате. Вернувшись в наш дот и убедившись, что наступление так и не началось, я последовал примеру мирно сопевшего на лавке малыша, тоже прикрыл глаза и попытался отрубиться. Разглядывая сквозь оптику бинокля вражеский укрепрайон, мужчина старательно выглядывал противника и его технику, стараясь отмечать все подозрительные точки на своей карте. «Ганни, как слышно? Прием, говори», лениво нажимая кнопку на рации у себя на плече бросил боевик. «Они накрыли последнюю нашу САУ. На поддержку артиллерии больше надежды нет. Шайкат Вакшамдас, и вы опять никого не нашли?» Сквозь зубы бросил собеседник. «К сожалению, да, и людей потеряли». На целых полминуты в эфире повисла тишина. Подготовка к наступлению была сорвана чуть ли не в самом зародыше, что явно не поднимало дух идущим на штурм воинам Эннахда. Склад с их оружием уничтожен, их пушки экономят заряды. Можно было бы считать, что этим псам удалось уравнять шансы в этом бою, если бы не одно «но». «Я с вами, братья, а со мной вы, мой огонь и благословение Аллаха», материализуя прямо в своей руке огненный шар размером с баскетбольный мяч, произнес Ганни, зажав кнопку на рации. В эту же секунду его тело было отброшено на 1.5 метра назад, заставляя боевика с громким треском провалиться в заснеженный кустарник за его спиной. «Ганни», мигом подскочил к нему напарник, все это время присутствующий рядом. «Брат, ты жив? Жив-жив, шайтану виескилду нернуга». Помогая подняться своему генералу, мужчина в белом камуфляже заглянул в глаза одаренному и с беспокойством во взгляде заметил. «Это уже третий брат. Может, это знак? Какой к черту знак, Рашид? Я могу и 20 таких с легкостью пережить». Раздраженно бросил Ганни и добавил. «Айбати поставил нам задачу взять этот крысятник, и мы это сделаем. Парни, подъем!» Бросил Горелый, моментально заставив меня проснуться. «Особо, конечно, уже не поспишь под такую канонаду, но мы с Иваном все же постарались. Малыш, к слову, вообще был не похож на человека, впервые попавшего в окоп, да еще и под обстрел. Дело в том, что лица остальных сослуживцев буквально поголовно выдавали страх, тревогу или даже ужас. По крайней мере, равнодушным никто точно не оставался. А вот этот персонаж, мало того, что мог себе спокойно позволить дрыхнуть во время обстрела, так еще и излучал полное спокойствие. Причем это было не из разряда слабоумия и отвага, а напротив, чувствовался расчет и опыт. Только вот откуда этому всему взяться у пацана в его возрасте? Что же касалось других двух моих напарников, то они-то как раз вопросов не вызывали. Парни уже успели пройти через трудности войны, имели вполне себе неплохой опыт и подготовку, и, соответственно, в критических ситуациях не терялись. Тем временем, на поле боя обстановка накалялась. Едва только начало светать, отметая всякий страх и здравый рассудок, несмотря на полный провал артподготовки, противник широким фронтом под прикрытием тяжелой техники выступил в нашу сторону. А те звуки, под которые нас с Иваном разбудил Горелый, оказались в том числе взрывами обезвреженных мин, которые, как я и предполагал, были уничтожены одаренными противоборствующей стороны, отчего вся поляна между двумя сталкивающимися армиями была сейчас изрыта бесконечным множеством кратеров. Несмотря на это, отразить текущую атаку врага под защитой тех укреплений, что сейчас нас окружали, на самом деле было вполне реально и, по моему мнению, можно было даже без серьезных потерь. Но, к сожалению, судьба не пожелала быть к нам излишне благосклонна, потому как именно в эту минуту на стороне мерзкого супостата несколько неожиданно выступил не один, а целый отряд одаренных. Судя по доносящимся из рации докладам, их было трое. Два мага огня и один, вроде как, воды. Что тут сказать, наблюдать работу одаренных, будучи неспособным от них защититься и что-то противопоставить, было, мягко сказать, неуютно и непривычно. Прошло буквально пару минут с того момента, как мы с Иваном проснулись, как все вокруг стремительно изменилось. Небо над полем боя заволокло дымом, землю периодически потряхивало от разрывов танковых снарядов, а бесконечные очереди из винтовок и пулеметов напрочь прогнали тишину в далекие от этих мест мирные земли. Но самое главное – это огонь. Огонь, который подобно метеоритному дождю падал с неба на головы защищающихся в наших окопах воинов, наводя в войсках панику и ужас. Безжалостное жгучее пламя моментально растекалось по траншеям, оббитым деревянными балками, не только здорово мешая солдатам вести бой, но и порой вовсе заставляя их вынужденно покидать позиции, чтобы не сгореть заживо или не задохнуться от угарного газа, в некоторых случаях заполняющего даже наши доты. Из хорошего, наконец-то заработала наша артиллерия, что однозначно несколько сбило спесь с экипажей вражеских бронемашин, первое время весьма вольготно наступавших по разминированным одаренными полям. «Суки, ты посмотри, что творят!» — рыкнул Горелый, в то время как Самсон молча взял лежавший в углу тесного помещения гранатомет и вышел наружу. «Я сейчас по нему вью и сразу всем дышать легче станет», — бросил он напоследок. Пустив строчку в сторону наступающего врага, я поднялся с места и последовал за напарником. «Прикрою его». Покинув укрепление и встав сбоку от Самсона, я принялся вести прицельный огонь по пехоте противника, старательно пытающихся сокращать дистанцию с нашими окопами. Здесь, вне укрепления, которое было закреплено за нашим отделением, ощущение хоть какой бы то ни было безопасности, напрочь покинуло мою душу. Пока сержант медлил, усердно выцеливая одаренного, я отметил, что идея устранить этого гада пришла далеко не только нам. По маджахеду работали сразу несколько снайперов, один наш танк и такие же ребята, как Самсон, с гранатометами в руках. Только вот проблема была в том, что одаренные не только возвели перед лидером своей тройки групповой щит, который априори был мощнее его личного барьера, но и в том, что их отряд довольно резво перемещался по своему квадрату и легкой мишенью однозначно не являлся. Прозвучавший сбоку выстрел заставил отвлечься и, залюбовавшись, посмотреть в сторону врага, ради которого и были все эти старания. Что тут скажешь, Самсон умел удивлять. Аки якутский снайпер укладывает мелкую лесную живность метким выстрелом в глазное яблоко. Он умудрился положить снаряд максимально точно в грудь вытянувшему перед собой руки маджахеду. Того, конечно, отбросило на несколько метров в сторону тыла, но, естественно, о гибели ублюдка или хотя бы ранении речи пока не было. Впрочем, мана у них тоже не бесконечная, так что польза все-таки от такого точного попадания однозначно была. «Да ты ювелир, чертяка!» — довольно воскликнул я, хлопая боевого товарища по плечу. «Могёж, да!» — немного грустно согласился напарник. «Надо бы повторить, но из Птура, бабах! Повторить или сделать хоть что-то еще нам не дали!» Взрывной волной от разорвавшегося где-то неподалеку снаряда, мы оба были мигом отброшены куда-то в сторону. Голова кругом, мысли перемешаны, во рту привкус крови и земли, дополнял картину сильный звон в ушах, который, впрочем, вроде как постепенно сходил на нет. Открыв глаза, я обнаружил в небе над собой медленно увеличивающийся в размерах огненный шар, жар от которого, казалось, уже ощущался кожей лица. Мгновение, вспышка, темнота, бетонный потолок какого-то помещения и знакомые голоса. «Эй, вы как?» — узнаю лицо склонившегося над собой бугая. «Ну-ка пошевели руками и ногами. Молодец, сколько пальцев!»